«Я приехала в Пуян», — ответила старая госпожа, «потому что главный преступник Линь Фань обосновался в здешних местах». Это имя ничего не говорило судье Ди. Свернув документы, он мягко сказал: «Я внимательно изучу эти записи, госпожа. Когда будет готово заключение по ним, я вновь приглашу вас, и мы продолжим беседу». Старая дама медленно поднялась и, глубоко поклонившись, сказала: «Сколько лет я ждала судью, который положил бы конец этому беззаконию. Хвала небу, что этот день настал». Советник Хун проводил ее. Когда он вернулся, судья Ди обратился к нему. «Судя по всему, это одно из тех досадных дел, когда хитрый и хорошо образованный подлец обогащается, разоряя других, и все же избегает справедливого наказания». «Очевидно, старая дама помешалась от горя и отчаяния. Единственное, что я могу сделать для нее, это тщательно изучить бумаги, хотя очень сомнительно, что мне удастся найти зацепку в показаниях ответчика. Я заметил, что этим делом занимался, по крайней мере, один известный судья, выдающийся знаток права, ныне заседающий в императорском суде». Судья Ди вызвал Дао Ганя. Увидев понурое лицо своего помощника, он с улыбкой сказал: «Выше голову, Дао Гань! У меня есть для тебя задание поважнее, чем втираться в компанию буддистов. Сходите к дому госпожи Лян. Разузнайте все, что сможете о ней самой и ее семье. А потом выследите богача по имени Линь Фань, который живет где-то в городе. О нем тоже доложите. Учти, что эти люди приехали сюда несколько лет назад из Кантона». На этом судья Ди отпустил советника Хуна и Дао Ганя и вызвал писца с документами, относящимися к текущим уездным делам. Глава 7. Мажун обнаруживает заброшенное даосское святилище. Отчаянная схватка во дворе храма. Вечером, выйдя из кабинета судьи, Мажун отправился к себе и, использовав ряд простых приемов, полностью преобразился. Он снял шапочку, распустил волосы и связал их грязной лентой в пучок на затылке. Он надел мешковатые штаны, подвязав края штанин бечевкой, потом накинул на плечи залатанную куртку и, наконец, сменил войлочные туфли на плетеные соломенные сандалии. В этих обносках он выскользнул из здания суда через боковую дверь и смешался с уличной толпой. С удовольствием он отметил, что при виде его прохожие сторонятся и уступают ему дорогу. При его приближении уличные торговцы инстинктивно покрепче прижимали к себе товар. Мажун бросал по сторонам свирепые взгляды, и это некоторое время развлекало его. Однако довольно быстро он сообразил, что задание судьи не так легко выполнить, как он ожидал. Он ел что-то невообразимое в харчевне, где собирались бродяги, пил мутное вино в притоне, провонявшем свалкой, на которой он и был построен, выслушивал сотню жалобных рассказов и невероятное количество просьб одолжить пару медиков самым неприглядным людишкам. Но все это была мелкая рыбешка, сравнительно безобидные воришки и карманники, шатавшиеся по отдаленным улочкам города. Мажун чувствовал, что не вышел на местных бандитов, поддерживающих друг с другом тесную связь и точно знающих, что происходит на самом дне. И только ближе к ночи счастье улыбнулось ему. Когда он поглощал очередную порцию отвратительного пойла, до него донеслись обрывки разговора нищих, ужинавших рядом. Один спросил, где лучше красть одежду. Второй ответил: «У красного храма знают». Мажуну было известно, что преступное дно часто собирается у полуразрушенных храмов, но поскольку в большинстве храмов колонны и врата покрыты красным лаком, трудно было найти нужный храм в городе, где прожил лишь пару дней. Мажун решил действовать на удачу. Он прошел к рынку у северных ворот города и, схватив за шиворот какого-то оборванца, хриплым голосом приказал вести его к Красному храму. Мальчишка в лохмотьях без лишних слов лабиринтом кривых переулков провел Мажуна к темной площади. Там он вырвался и умчался со всех ног. Мажун увидел перед собой большие красные ворота даосского храма, который смутно вырисовывался на фоне вечернего неба. По обе стороны ворот высились внушительные глыбы старых домов. У их подножия примостились ряды лачуг,